Дурной пример заразителен. Эта резня и на другие села перекинулась. Классовый враг не дремлет, а вы, вместо того, чтобы пропаганду вести против этого безобразия, в панику ударились, в бега. Нехорошо, Мария Васильевна. Миленький Кузьмич, я прошу вас, умоляю. Опять как давеча, руки прижав к груди, подалась к нему Мария. «Остановите их, иначе беда будет». «Ладно, ладно», — примирительно сказал Поспелов, поднимая руки, словно заслоняясь. «Мы подумаем тут, посовещаемся, а ты ступай домой, отдохни и проспись, а то у тебя вид какой-то ненормальный». От Поспелова вышло, как после хвори, в сторону Шибала. Ехала сюда, ехала, мерзла, всю ночь не спала, ярилась, подстегивая себя решимостью выступить против этой зверской расправы, крикнуть в лицо Возвышаеву, что он барский бурмистр, что он держи морда. И вот результат. Но пусть только бюро соберут, пусть только слово дадут. Ей, а там уж она не растеряется, как в этом кабинете перед холодными стеклярусами Поспелова. Но кто соберет это бюро? Кто ее пустит туда? Кто позовет? Вот, может быть, Тяпина растормошить, он поможет. Она встретилась с ним в коридоре на нижнем этаже. Он куда-то торопился и в полусумраке чуть не столкнулся с ней. «Маша, ты? Как ты здесь очутилась?» — опешил, спрашивая в сердитом нетерпении, готовый сорваться. «Я к вам, Митрофан Ефимович, специально приехала». «Да ведь некогда мне. Еду в округ на недельный инструктаж по сплошной коллективизации». «А я сбежала из Гордеева. Не могу я так разбойничать!» И чуть не заплакала. Тяпин испуганно оглянулся по сторонам, не слышит ли, и сказал: «Ну, ладно, зайдем на минуту ко мне, только давай вкратце». В кабинете Тяпина Мария рассказала, что там случилось, почему сбежала и что было у Поспелова, требовала собрать бюро. А тот не мычит, не телится. Помоги. Слышь, Митрофан Ефимович, сходи к нему сам, убеди его. Надо остановить Возвышаева. И не подумаю, — сказал Тяпин. Почему? Потому что прав Возвышаев, а ты не права. Во-первых, сбежала. А во-вторых, какое ты имеешь право требовать приостановить сбор хлебных излишков? «Да это же разбой!» — крикнула она. «Извините, это конфискация, понятно? И от того, что вы уклоняетесь от проведения этой самой конфискации, вы получите серьезное взыскание. Все, Маша, я тебя предупреждал. Время теперь не то, чтобы нянчиться с тобой». «Какое время? Что произошло, собственно? Война объявлена?» «Объявлена сплошная коллективизация. Это поважнее войны. Тут борьба не на живот, а на смерть. Со всей частной собственностью. Понятно?» «А в чем виноват этот Рагулин? А жена его, дети?» «Ты позабыла, что говорил на лекции Ашихмин? Мир единоличника обречен на историческую гибель, понимаешь? Историческая закономерность. Мы поднимаемся на новую ступень развития, вперед к коллективному хозяйству. Это вчера еще мы колебались, как нам поступать с этим Рагулиным. А сегодня решение принято. Сплошная коллективизация и никаких гвоздей». «Эдак можно и голову потерять». «Почему?» «Я ж тебе сказала, резня идет в Гордеевском узле, пока режут скот, а завтра начнут друг другу башки сносить». «Ну, это ты брось ударяться в панику». Митрофан сердито посмотрел на нее, подумал и сказал: «Потери в борьбе неизбежны. Для того, чтобы выиграла рота, можно пожертвовать взводом. Чтобы выиграла дивизия, можно пожертвовать полком, а чтобы выиграть всем фронтом,